Глава 17. Бэтмэйс работала за компьютером, когда в кабинет вошел Мэтт Дэвис. «Отсутствовал целую вечность», — заметила она. «Кстати, тебя искал начальник. Я уже поговорил с ним. Ездил в Айви Коттедж, ну, ты знаешь, тот самый расположенный на Вудлейн», — сбивчиво пояснил Мэтт. Бет кивнула. «Мне звонила Яна Хэмлин, девушка, арендующая этот дом. Она сообщила о незаконном проникновении, а также о том, что в лесу кого-то видела». «Ага, девушка», — загадочной улыбкой ответила Бет. «Поэтому ты так долго катался? Спасал девиц, попавших в беду?» Бет хорошо знала Мэтта, поэтому была уверена, что шутка его не заденет. А потом спросила, «Удалось что-нибудь выяснить?» «Почти ничего. В сад определенно кто-то забирался, но я не думаю, что это дети», — как сказала эта девушка. Она рассказала, что кого-то видела возле дома и на тропинке в лесу, поэтому я все там осмотрел. Так никого и не нашел. Я уж подумал, не шатается ли там наш слабоумный Билл Смит. Он уже несколько раз терялся в лесу. Но Яна Хэмлин настаивала, что ее неизвестный совсем не похож на взрослого. И она все же заделала дыру в изгороде, чтобы хоть как-то обезопасить себя. «Почему она живет там одна?» — удивилась Бет. «Этот коттедж расположен очень далеко. Сказала, что ей нужно побыть наедине с собой». «Понятно. Прекрасно ее понимаю». Она начиталась новостей в интернете, поэтому спрашивала о трупе возле карьера и про ту женщину с детским плачем. Я заверил ее, что оба дела раскрыты. «Да, я занималась этим случаем. Женщину зовут Сьюзен Причард. Она была очень расстроена, ведь ей действительно померещилось, будто в лесу потерялся ребенок. Мы брали собак и щеек, и в какой-то момент они напали на след, но он закончился на дереве, поэтому мы предположили, что это белки. Кстати, я видела Сьюзен пару недель назад. Она по-прежнему гуляет с собакой в лесу и все еще уверена в своей правоте насчет детского плача. Но все же признает, что тогда мы сделали все возможное». Мэтт кивнул. «Напоследок посоветовал Яне звонить нам, если что-нибудь случится». Бет собиралась пошутить, но в кабинет неожиданно вошел сержант Берт. «Выезжайте в окружную больницу Колшу. Там из родильного отделения пропало тело». «Сэр, вы хотели сказать, что пропал младенец?» — уточнила Бет. «Нет, вы не ослышались. Вчера родился мертвый младенец, а сегодня тело этого бедняжки пропало. Родители, понятное дело, встревожены. Больница проводит внутреннее расследование, но родители настаивают на привлечении полиции. Сейчас они сидят у главного врача Энтони Бриджеса и отказываются уходить, пока не поговорят с кем-то из наших». «Понятно, сэр. Мы выдвигаемся», — ответил Мэтт. «Потом можете ехать по домам», — добавил сержант. «Ночь уже скоро. Ваша смена к тому времени закончится». 20 минут спустя полицейские вошли в приемный покой больницы Колшоу. «Детективы Бет Мэйс и Мэтт Дэвис», — представились они, показав удостоверение. «Мы главному врачу Энтони Бриджесу». «Я сообщу ему». С этими словами регистратор подняла телефонную трубку. Бет посмотрела по сторонам. В дальнем конце коридора стояла пожилая пара. «Даже вечером тут кто-то есть». «Мистер Бриджес ждет вас», — сообщила медсестра. «Третий этаж. Там вас проводят». «Спасибо», — поблагодарил Мэтт. Полицейские вошли в лифт и нажали кнопку третьего этажа. Через несколько мгновений двери открылись. Их сразу же поприветствовал молодой человек. «Здравствуйте, меня зовут Дональд. Я заместитель мистера Бриджеса. Спасибо, что так быстро приехали. Нам нужна ваша помощь. Обстановка накалилась, поэтому сейчас с ними сидит охранник». Представители полиции пошли вслед за молодым человеком. В конце коридора тот постучал в дверь с табличкой «Энтони Бриджес». «Приехала полиция», — сообщил заместитель. За большим столом сидел главный врач и общался с молодой парой. «Пожалуйста, подождите снаружи», — сказал Бриджес, отпуская заместителя и охранника. Мужчины вышли. Когда дверь закрылась, Бриджес представил пару. «Это мистер Грант Райан и миссис Челси Райан. Детективы Бет Мэйс и Мэтт Дэвис», — представили сотрудники полиции. И с первого взгляда было понятно, насколько сильно они расстроены. Грант пытался сдерживать гнев и требовал ответов, а глаза Челси покраснели от слез. Бет села на стул напротив них, а Мэтт остался стоять на тот случай, если придется разнимать драку. «Я сожалею о вашей утрате», — произнесла Бет. Челси фыркнула, а лицо мужа стало по-настоящему злым. «Что тут вообще происходит? Наш малыш умер, а вы избавились от тела, чтобы мы не смогли попрощаться. Сегодня мы пришли, а нам тут заявили, будто тело исчезло». «Я так не говорил», — серьезным тоном поправил Бриджес. «Прискорбно, что такое вообще произошло, но мы проведем расследование. Но нам потребуется время, чтобы собрать всю необходимую информацию». Лицо Гранта стало багровым от ярости. «Я хочу, чтобы вы немедленно его арестовали», — закричал мужчина, указывая в сторону главного врача. «Я вас всех тут засужу!» «Понимаю всю глубину вашего горя», — деликатно вмешалась Бет. «Мы специально приехали, чтобы внести ясность в этот случай. Вы можете рассказать о вчерашнем дне?» Детектив приготовила блокнот и ручку. «Расскажи лучше ты, я слишком зол», — сказал Грант жене. Челси глубоко вздохнула. «Вчера у меня родился малыш», — с волнением в голосе начала девушка. «Мы знали, что она родится мертвой. Врачи выявили, что плод был недоразвит. Мне очень жаль», — сказала Бет, оторвавшись от заметок. «Сочувствую вам всем сердцем». Грант немного успокоился, поскольку заметил интерес полиции к их проблеме. «Спасибо», — ответила Челси. «Я подготовилась морально, насколько это вообще возможно. Наша акушерка показалась нам очень опытной. Спросила нас, хотим ли мы увидеть ребенка, но посоветовала этого не делать. Сказала, что это сильно нас травмирует. Но мы захотели увидеть ребенка сегодня», — добавил Грант. «Понимаю, продолжайте», — попросила Бет. «Видите ли, мы с мужем обсудили наше горе. А еще я поговорила со своей сестрой. Она посоветовала взглянуть трагедии в лицо, чтобы потом стало легче смириться с утратой». Бет сочувственно кивнула. «Но когда мы пришли сюда, нам сказали, что тело уже захоронено», — продолжала Челси. «Утилизировано, словно какой-то мусор». Она смахнула слезы. «Это не совсем уместное слово», — признал главный врач. «Но именно это вы и сделали с нашей дочкой», — выпалил Грант. «Это стандартная процедура?» — спросила Бет у главного врача. «Да, но тут произошло какое-то недоразумение. Даже когда родители не хотят видеть тело, а это случается достаточно часто, мы несколько дней храним тело в морге именно на тот случай, если родители передумают. Но, к сожалению, в данном случае этого не произошло. Мы установим все детали. Я уже поговорил с акушеркой, она очень встревожена и хочет лично встретиться с родителями, если это хоть как-то поможет». «Но это не вина, Энн», — добавила Челси. «Она хороший специалист». «Энн была вашей акушеркой?» — уточнила Бет. Челси кивнула. «Энн Лонг?» «Да. Она одна из лучших акушерок в нашей больнице», — ответил Бриджес. «Она действовала, исходя из первоначальной информации. Сначала родители сказали, что не хотят видеть тело. И, как все мы теперь видим, она действовала не совсем верно. Ей очень жаль. Да и всем нам». «Что случилось с телом?» — спросила Бет. «Кремировали», — ответил главный врач. Челси всхлипнула и вытерла слезы. «Я сожалею о вашей утрате», — повторила Бет, а затем мягко продолжила. «Что бы вы хотели сейчас? Чем больница может вам помочь?» «Пусть выплатят нам компенсацию», — без колебаний сказал Грант. «И пусть это никогда не повторится с кем-то еще», — добавила Челси. «Требования вполне разумные», — оценила Бет, взглянув на главного врача. «Разумеется, сразу после окончания внутреннего расследования мы внесем изменения в наши процедуры, чтобы такого никогда не повторилось. Мы всегда учимся на своих ошибках. А что касается компенсации, если наша вина будет доказана, наши юристы обязательно свяжутся с мистером Грантом». «Этого достаточно?» — осведомилась Бет. Челси кивнула, а Грант сказал: «Тут даже нечего думать, это ваша вина. Я очень расстроен, поэтому вряд ли в ближайшее время смогу работать». «Вы заполните необходимые документы?» — спросила Челси. «Я не хочу, чтобы это дело замяли». «Завтра займусь в первую очередь», — заверила Бет. «У вас есть другие вопросы к мистеру Бриджесу?» «Нет», — ответила Челси. «Пока нет, но они обязательно появятся в будущем», — добавил Грант. «Тогда я предлагаю оставить мистера Бриджеса, чтобы он продолжал работу», — сказала Бет и встала. Главный врач внимательно посмотрел на детектива. «Я свяжусь с вами, если появятся новости», — произнес врач. Они вчетвером вышли из кабинета Бриджеса. Детективы проводили Райана до выхода из больницы, а потом направились к служебной машине. «Слушай, а имя акушерки не показалось тебе знакомым?» — спросила Бет. «Ага», — подтвердил Мэтт. «Это же та самая женщина, помогавшая с родами семье Дженнингс. Два похожих случая за месяц — это разве нормально?» «К сожалению, да. Я смотрела статистику, когда занималась делом Дженнингсов. Каждый год происходит примерно 3400 случаев, и это только по официальной статистике. Истинные цифры будут намного выше. Тут вряд ли виновата Энн».